Глава 11. Жителей Слоеноградаровно в 6 утра всегда встречал аромат свежей выпечки. Корочка хлеба хрустела, как снег в морозную ночь, наполняя волшебством завтраки. Даже те жительницы, которые придерживались диеты, не могли отказать себе в свежем хлебе, чудесной выпечке с утра. В это утро в окна каждого дома вместе с теплым и привычным ароматом свежего хлеба влетел незнакомый манящий запах, заставляющий всех забыть о своих утренних делах и направиться в пекарню. Жители выходили из домов, встречали соседей, переглядывались. Отовсюду слышалось: «Вы чувствуете? Интересно, что там Лили придумала? Это ведь из ее кондитерской? Да, кажется, шоколадом пахнет. И медом. Медом? Мне кажется, что карамелью или сахарной глазурью». В разговор включились все жители. Каждому было интересно, что же такого новенького и вкусного приготовила Лили. «Вы знаете, это же так напоминает детство!» — выкрикнул Владимир Беспятов, шедший позади всех. Со всех сторон зашептались, как же точно подмечено. Это ведь запах вечерних прогулок, рисование на стекле, сна под звонкий стук вязальных спиц бабушки. Тем временем из кондитерской Лили выходил густой аромат сладостей, наполняя улицы и сердца жителей теплотой и радостью. Лили стояла у прилавка и с улыбкой наблюдала за реакцией прохожих. Она знала, что ее новое изобретение — волшебные пирожки воспоминаний — произведет настоящий фурор. Пирожные были непростые. Они были сделаны из самых лучших ингредиентов и приправлены щепоткой волшебства. Каждый кусочек мог перенести человека в его самые теплые воспоминания детства. Вкусив такое пирожное, можно было снова ощутить радость первого снега, вкус мороженого на пляже или тепло объятий любимой бабушки. Рядом с Лили стояли Марк, Артём, Рита и Ждан. Они держали подносы, на которых елочкой были сложены печенья. Цвет помадок у каждого был разный. У Марка — синий, у Артёма — зеленый, у Риты — желтый, а у Ждана — шоколадный. «Что это у вас за печенье такое?» Перед детьми, словно из-под земли, появился Владимир. «Почему вы здесь?» — выкрикнул Артём. «Невежливо сперва спрашивать, а потом здороваться. Или вы вообще не хотели говорить мне доброе утро?» Под суровым взглядом Артём смутился и прошептал: «Доброе утро». Марк и Рита не совершили оплошности своего друга и вслед за ним поздоровались. «Доброго утра и вам. Теперь, молодой человек, я могу ответить и на твой вопрос. Но сделаю это из вежливости, ведь ты так невнимательно не услышал ответ на него». Артём еще больше покраснел. «Этот удивительный аромат из кондитерской уносит меня в детство. Очень далекое детство. Я уже о нем и забыл. И не только мне он напомнил, как я был маленьким». Владимир раскрыл свою сумку, ребята заглянули и увидели в ней настоящее озеро с уточками, которые недовольно крякнули, когда к ним непрошено заглянули и побеспокоили. «Они тоже захотели сегодня прогуляться. Я за это благодарен мадам Лили, ведь я так давно не выходил даже за ограду дома. Слоеноград изменился. Так что у вас за печенья такие?» Дети хором ответили: «С солнечным светом, он согреет вас в любую погоду», — ответила Рита. «А мое с дружбой. Если его съесть, то у вас будет много-много друзей, ведь вы научитесь сами дружить», — сказал Артём. «А у меня с храбростью. Вы сможете сделать все-все без страха, но только хорошее», — прокричал Ждан. После моего печенья вы станете сильным, будете очень быстро бегать!» Владмир остановился и внимательно посмотрел на мальчика и на печенье. «Вот это действительно что-то новенькое!» Но он не успел выбрать, басистый голос проревел за его спиной. «Кого я вижу? Владмир! Давно не виделись!» К ним подошла бабушка. Рядом с ней на земле лежал силуэт огромного медведя, ростом больше, чем бабушка. Ждан украдкой откусил свое печенье, выпрямился и сказал: «Я знаю, что вы пришли не просто так. Я не позволю вам навредить жителям Слоёнограда». Лили подошла к ним ближе. «Здравствуйте! Как же хорошо, что вы тоже к нам присоединились!» Артём и Марк подошли к Ждану. Они преградили путь гостям. «Неужели нам не рады?» К Лили подошла женщина в темно-синем платье. Зрачки ее глаз были в форме месяца, черные волосы были заплетены в косу вместе с маленькими блестящими точками. «Опять ты все звезды вплела в свои волосы, ночница!» — насмешливо заметила бабушка. «Кто-то же должен присматривать за ними, пока на дворе день. О твоих я тоже забочусь, медведица. Малая и большая всегда со мной». «Мы рады всем, кроме злых духов!» Ждан сжал кулаки. Владмир, бабушка и ночница переглянулись. «Но я не злой дух», — сказала с улыбкой ночница. «Как же, как же! Вот мы прямо вам взяли и поверили! Мы видели вчера, как вы чуть с лица земли не снесли город!» Ночница засмеялась. «Когда распределяли роли, я все проспала. Пришлось согласиться с тем, что решило большинство. А мы играли за печкой. Веселая была игра. Прятки? Не, догонялки. И все пропустили». Из-за спины ночницы выскочили по одному 5 коротышек. Они все были одеты в разноцветные рубашки и брюки. На ногах у них были лапти. «Ты домовых с собой привела!» — воскликнул Владмир. «Мы пришли сами!» — почти хором ответили домовые. «Раз все здесь, то я начну рассказ?» — спросила ночница. «Хранительницы только нет», — заметил Ждан. Все присутствующие поморщились, словно съели неспелый зеленый помидор. «Лучше бы ей сейчас и не появляться», — прорычала медведица. «Я упомяну о ней в рассказе», — то ли сказала, то ли пропела ночница. «Только в рассказе, а то мы знаем твой талант все превращать в колыбельную», — засмеялся Владмир, а из его сумки послышалось дружное «кря». «И давай быстрее, а то нас никогда не пропустят». Ночница улыбнулась и начала свой рассказ. В Слоёнограде было все так, как бывает в самом обычном городе. Неявное пряталось за явным. Домовые помогали невидимо вести хозяйство, водились с детьми, бегали на перегонки с котами, следили, чтобы еда никогда не пригорала. Хозяйки гордились, что все успевают. Каждую ночь на небе появлялись звезды, освещали путь влюбленным парам или тем, кто искал путь домой. Даже в лесу можно было спокойно гулять. Ни один хищный зверь ни на кого не нападал. А если встречались уточки, то можно было идти за ними и найти много грибов или ягод. Каждый житель приходил по утрам и вечерам в кондитерскую, рассказывал о своей жизни, делился радостями и печалями. Выходили они всегда с улыбкой, словно сбрасывали с себя мешок с камнями. Жители Слоёнограда были счастливы. Они наслаждались жизнью, любили свой город, родных. И каждый обладал каким-то уникальным даром — волшебством. Кто-то из макраме плел ловушки для сна, поэтому ночные кошмары никогда не гостили и даже мимо не пролетали. Рыбаки всегда разговаривали с морем, и поэтому у них был всегда хороший улов, а море спокойным, ведь его друзей чаек и морских жителей всегда подкармливали. У цветочницы получались удивительной красоты букеты, которые долго радовали своим внешним видом, а потом их можно было сажать в землю, и они вырастали в красивые кусты. Весь слоеноград утопал в цветах. Никто не задумывался, правильно ли живет или нет, ведь все были счастливы и бережно относились к своему городу, себе и людям вокруг. Пока. Всегда в таких историях есть пока и однажды. В этой тоже. Пока однажды не приехала к ним прекрасная девушка. Она зашла в кондитерскую и спросила, есть ли пустой дом. Ей сказали, что только один. Он очень красивый и построен специально для гостей города. «Я как раз приехала погостить к вам и, надеюсь, надолго», — сказала гостья. Она поселилась в доме по адресу улица Диких Роз, дом 6. Каждое утро она прогуливалась по местным улочкам, спускалась к морю, заходила в кондитерскую. Всегда приветливая, она все время задавала вопросы, внимательно слушала и уже через месяц знала все о каждом жителе. Но о ней никто ничего так и не смог узнать. На вопросы о себе она не отвечала, меняла быстро тему, загадочно улыбалась. Изменения стали входить постепенно. Гостья заходила в мастерские и ненароком в разговор вставляла фразы, которые темнотой опускались на город. «Я слышала, как мадам Фло рассказывала, что у нее высохли ваши цветы. Возможно, она их не так полила или высадила?» «Сегодня у мадам Лили получился очень хороший хлеб, но у мадам Бри немного черствая корочка. Вы думаете, что сегодня будет улов? Погода-то не очень». День за днем она ходила по городу, разговаривала с жителями и по капле вливала свой яд. Он медленно распространялся по улицам, входил в дома, закрывал окна от дневного света. К людям пришли страхи, ночные кошмары. Улыбки исчезали с лиц жителей Слоенограда, а смех стал большой редкостью. Из воспоминаний стерлись солнечные и беззаботные дни. «Я знаю, как вам помочь, дорогие жители Слоенограда!» Гостья стояла в центре площади и громко обращалась к людям. «В городе появилась темная сила, и ее надо обуздать?» «Но как?» — недоумевали одни. «Прогнать ее!» — кричали другие. Споров было много, но в итоге все согласились, что гостья станет хранительницей города, а злых духов она заточит по домам. Было также условие. Чтобы они не бунтовали, им будут приносить хлеб до 13:00. На эту роль вызвалась Лили, которой в знак благодарности хранительница дала способность своими изделиями исполнять желания. Злыми духами, по мнению хранительницы, оказались те, кто раньше помогал городу, незаметно, не требуя ничего взамен. Жители вновь вернулись к своей жизни, прославляя хранительницу, рассказывая разные страшные истории про злых духов. Счастье летало над городом, но оно уже не было таким радушным, а стало закрытым, отгороженным, настороженным, со страхом, что его отберут. Ночные кошмары уже не гостили, а хозяйничали в домах. Жители не могли вспомнить свою магию. Уже никто не разговаривал с морем. Цветов на улице становилось меньше. Ручное мастерство забылось. Давно это было. Помнили об этом только Лили, духи и хранительница. Единственной волшебницей осталась Лили, но и она готовила только те рецепты, которые дала ей хранительница. Так она и управляла городом и духами. Но вчера, когда вы опоздали к ней со свежим батоном, она разозлилась, испугалась и отобрала у Лили ее волшебство. «Ребята, вы помогли ей вспомнить собственную силу, просто поверив в нее». Ночница замолчала, и на нее с разных сторон посыпались вопросы. «Получается, вы не злые духи?» — спросил Ждан. «Что будет сейчас с хранительницей?» — поинтересовалась Рита. Марк и Артем не отставали. «А с городом?» «Не будем торопиться с ответами. Скоро все узнаем и увидим», — сказал Владмир. «Давайте присоединимся к этому изумительному празднику вкусностей». «Но сперва у меня есть еще один сюрприз. Ждан, к тебе пришел особый гость», — сказала Лили. Ждан удивленно посмотрел на Лили, а затем огляделся, пытаясь понять, кто же этот гость. В толпе он заметил женщину с добрыми глазами и теплой улыбкой. Его сердце забилось быстрее, когда он понял, кто это. «Мама!» — радостно закричал Ждан, побежав к ней. Мама Ждана, обнимая сына, ласково шептала ему на ухо. «Как же я по тебе скучала, мой мальчик! Сегодня особенный день для нас всех!» Все собравшиеся наблюдали за этой трогательной встречей, радуясь за Ждана. «А теперь пора устроить пир!» Жители Слоёнограда собрались вокруг столов, наслаждаясь ароматными кексами с малиновой, брусничной и ежевичной начинками, нежным тыквенным пирогом. Их радостные голоса превратились в журчащую песню, которая разлеталась по всему городу, в каждой уголке, пробуждая любителей понежиться под одеялом и маня за собой. Все шли к Лили. В доме номер 6 на улице Диких Роз искренний смех жителей слышался так громко, что хранительница закрывала уши руками. Она бегала по комнатам и искала, где же можно спрятаться, чтобы не слышать радости Слоёнограда. Ее волосы разлохматились, платье было надето швами наружу. Она уже не походила на ту хранительницу порядка и точности, какой ее видел Ждан. Хранительница вбежала в свою комнату, достала из шкафа чемодан и стала бросать в него одежду. «Этот город совершенно не ценит доброты. Я им принесла порядок, жизнь и немного страха, но без него никуда. Это движущая сила всего. А они даже палец о палец не ударили, не смогли вовремя доставить батон, глупые жители. Пусть вновь живут со своим творческим волшебством, но уже без меня». Хранительница вышла из дома и хлопнула дверью. Дом сразу преобразился. Каждая дощечка заняла свое место, крыша засияла яркими цветами. «Тьфу, ненавижу творчество!» — сказала хранительница, оглянувшись на преобразившийся дом. «Все с ними не так! Со всеми!» Ждан и друзья стояли в сторонке и смотрели на праздник. К ним подошла Лили с подносом, на котором стояли бокалы с компотом. «Вы все еще ничего не понимаете?» «Мы растеряны», — ответил за всех Ждан. «Злыми духи были только для хранительницы, а для жителей были настоящим богатством. Они будили в них творчество, а для хранительницы это был хаос. Я и сама все только что поняла». «Но почему духи согласились находиться в заточении столько лет?» — спросила Рита. Они решили, что так будет проще и лучше для людей. Но ошибались, — ответила Лили. «Сейчас все изменится?» — в голосе Марка прозвучало волнение. Лили улыбнулась. «Не бойся, все изменится, но не резко. Теперь у людей есть выбор — идти по пути хранительницы или же по пути волшебства и творчества». Жители города начали подходить к детям, благодарно кивая и улыбаясь. «Спасибо вам, ребята!» — воскликнула одна из женщин. «Вы вернули нам волшебство!» «Вы были смелыми и не испугались», — добавил мужчина с седыми волосами. «Благодаря вам наш город снова ожил». «Да, вы настоящие герои!» — поддержал его другой житель. «Мы гордимся вами!» Ждан, Рита, Марк и Артём смущенно улыбались, но в их глазах светилась радость и гордость. Они чувствовали, что сделали что-то действительно важное. «Мы просто делали то, что считали правильным», — сказал Артём. «Да», — поддержала его Рита. «Мы не могли оставить наш город без волшебства». «И вы сделали это», — сказала Лили, обнимая ребят еще крепче. «Благодаря вам у нас снова есть выбор и возможность творить. Вы показали, что смелость и доброта могут изменить мир». Жители города продолжали благодарить детей, даря им подарки. Каждый хотел выразить свою признательность за то, что дети вернули в их жизни волшебство и радость. «Мы теперь знаем, что волшебство — это не что-то далекое и недостижимое», — сказала одна из жительниц, протягивая Ждану корзинку с фруктами. «Оно живет в наших сердцах, и вы нам это напомнили». Дети, хоть и были немного смущены, принимали благодарности с радостью. Они понимали, что действительно помогли изменить город. Владимир, стоящий рядом с Лили, посмотрел на веселящихся жителей и духов и сказал: «Этот день мы запомним навсегда. Он показал нам, что чудеса возможны, если в них верить». И действительно, с этого дня Слоёноград стал городом, где каждый мог выбирать свой путь — следовать традициям или же искать вдохновение в волшебстве. Люди снова начали мечтать и творить, наполняя свою жизнь радостью и теплом. Так Слоёноград стал городом, где волшебство и реальность переплелись, принося радость и вдохновение всем его жителям. Текст читала Елена Шемит.